Глава 13. «Какую сторону выберете?» Марков застыл у подножья кровати с сумкой в руках, ожидая моего ответа. Несколько секунд на раздумье, и выбор сделан. «Левую, ближе к ванной». Ответа не поступает. Босс выкладывает на тумбочку со своей стороны планшет, папку с документами и зарядное устройство. «Я же развешиваю вещи, не расстраиваясь, что некоторые помялись в чемодане, потому что взяла дорожный отпариватель. Насколько я поняла, завтра день обсуждений, совещаний и посещения объектов, поэтому мне просто необходимо отдохнуть и, если получится, выспаться». Ночь, проведенная рядом с боссом, дала понять, что он не перемещается активно по кровати, не храпит и не разговаривает во сне. Но все это было в состоянии активной фазы болезни, высокой температуры и его невозможности двигаться. Что меня ждет сегодня, неясно. «Закончили?» Обернувшись, вижу Маркова, видимо, уже несколько минут наблюдающего за моими действиями. «Да». «Тогда идем». «Куда?» «Ужинать, Вита. На первом этаже ресторан, где...» Смотрит на экран телефона. «Нас уже ждут Гроссов и Вальтов». «И Алекс?» Спрашиваю, потому что не горю желанием провести вечер в его компании. «Понятия не имею. Если он умрет от голода, поверьте, я не расстроюсь». Марков открыто недолюбливает мужа сестры и не стесняется проявлять негативное отношение как за спиной Алекса, так и в его присутствии. И даже посторонние люди не помеха. Неужели он настолько раздражает босса? И почему? Хотя почему, вполне понятно. Но ведь в командировку его взяли. Мечта о душе рассыпается о желании босса поесть. Да, я тоже не откажусь, потому что две кружки кофе и печенье нельзя назвать полноценным приемом пищи. Ресторан оказывается большим, но уютным. Замы уже устроились, рассматривая меню, но имеется 3 свободных стула, а значит, родственник Маркова к нам присоединится. Выбрали? Мужчины определились быстро, а вот я задерживаю официанта, который топчется рядом в ожидании. Даже не знаю. Мямлю, потому что цены в меню значительные, а я готова съесть целого кабана. Может, на ваш выбор? Платить-то Маркову за меня уж точно. Он лишь кивает, а затем подзывает официанта ближе и перечисляет позиции. И я бы прислушалась, вот только мое внимание сосредоточено на Алексе, который направляется к столу с победоносным видом. Похмелье отпустило, и теперь он, видимо, готов блистать. Плюхается на стул, хватает за руку официанта и заставляет ждать, пока медленно и детально изучает меню. Интересно, за него тоже платит Марков? Вольтов нервно сопит и косится на свояка босса, всем видом показывая, насколько раздражен. Взрослый мужчина 50 лет сразу произвел на меня впечатление. Краткие данные посмотрела в анкете, а после, познакомившись с ним, дополнила образ. Блондин с голубыми глазами, собранный, тактичный, мало говорит, но много записывает. В руках всегда портфель и несколько папок, которые в него не поместились. Гроссов же противоположность. Активный, разговорчивый, деятельный, всегда с новыми идеями и вариантами их осуществления. Ему около 40, но кажется, что он на равных с Вольтовым. Последний его именно так и воспринимает. Часто оказываются в кабинете Маркова вместе, обходя стороной Косицына, отвечающего за финансовое сопровождение компании. С одной стороны, это правильно, деньги любят основательность, а с другой, третий зам выбивается из их компании. Наконец, Алекс делает заказ, а Марков обращает внимание на замов. Обговаривают итоги сегодняшнего дня, планируя завтрашний. Я лишь слушаю, улавливая важные организационные моменты, которые придется регулировать. Напряженно, но осуществимо. Жалею, что не взяла с собой планшет, поэтому достаю телефон, чтобы воспользоваться электронным блокнотом. «Ленчик, можешь говорить?» «Я». «Нет, мы ужинаем. Мы, то есть все». «Ленчик». «Я звонила Капибарчику несколько раз. Он не ответил. На сообщение тоже». «Я». «Полчаса назад приехали в отель. Весь день были заняты». Ленка не отвечает, а я радуюсь, что избавилась от подруги хотя бы сегодня. Но не тут-то было, потому что она начинает звонить. Несколько вызовов подряд остаются без ответа. И когда уже Марков с интересом заглядывает в мой телефон, приходится извиниться и выйти в холл. «Я же сказала, что не могу сейчас говорить. Или ты хочешь, чтобы он услышал твой голос и все понял?» «Просто мне не терпится узнать, как у вас дела». «У нас?» «Уточняю, потому что мои дела подругу вряд ли волнуют». «Или у конкретного человека?» «Ладно, ладно», — наигранно цокает. «У капибарчика». «Нормально у него все. Он получил возможность отдохнуть, а я 4 часа отбивалась от его навязчивого родственника». «Какого?» «Мужа сестры. Отвратительный тип». «Да? А капибарчик говорит, что он отличный парень и вообще его лучший друг». «Чего?» Я удивлена настолько, что забываю о нахождении посреди большого холла в окружении людей и значительно повышаю голос. «Лен, да твой капибарчик терпеть его не может. Настолько, что полностью разделил мою фантазию закопать свояка в лесу». «Странно», — задумчиво тянет Ленка. «А меня уверяет, что их отношения замечательные». «Зачем?» «Понятия не имею. Давай ты сама выяснишь, ладно? А я пошла. Прости, но уж очень хочется есть». «И я еще позвоню. Я еще позвоню». Последнее, что произносит Лена перед тем, как я скидываю звонок. А когда оказываюсь за столом, отметив, что беседа по-прежнему проходит без участия Алекса, обнаруживаю красную рыбу в белом соусе с овощами. И выглядит она настолько аппетитно, что я практически набрасываюсь, с тихим стоном поглощая еду. Марков лишь удовлетворенно кивает, вероятно, хваля себя за правильный выбор. И его вывод о моей любви к рыбе основан тем, что, заказывая еду в его квартиру, я останавливалась именно на морепродуктах. Не замечаю, что тарелок на столе становится больше, а когда поднимаю глаза, вижу эклер. Большой, пышный, с воздушной шапочкой крема сверху. Перевожу взгляд на босса, который, кажется, совершенно безразличен к моему удивлению. Запомнил или сделал выбор случайно? Но когда откусываю десерт, вопрос испаряется, потому что есть только мы двое. Я и эклер. Признаю, этот момент не испортила даже кислая моська Алекса. Марков оплачивает ужин, и как по щелчку замы вскакивают. Следую их примеру, покидая ресторан с мужчинами и оставив Алекса в одиночестве. Босс не зовет его за собой, а в лифте продолжает обсуждение. Наконец-то этот день закончен. Как только оказываемся в номере, Марков стягивает пиджак по плечам и срывает галстук, свободно выдохнув. «Можно вопрос?» Жду его разрешения в виде кивка. «Вы откровенно недолюбливаете мужа сестры. Зачем вы его взяли?» «По его просьбе, настоятельной просьбе». «И за что он отвечает?» «За мое отвратительное настроение». Ухмыляется, давая понять, что просьбу он выполнил, но без особого желания. Я уже стою в ожидании продолжения истории. «Иногда ради близких мы готовы наступить себе на глотку и проявить сдержанность. Проблема в том, что всему в итоге наступает предел». «Ваш уже наступил?» 3 года назад. Отходит к окну, явив мне свою напряженную спину. «Лена любит его до беспамятства. Уж не знаю за что. По мне так он самоуверенный выскочка без особых талантов». «Женщинам свойственно находить ценность в пустом». «И как это происходит?» Дарит мне свое внимание, сосредоточившись на ответе. «Часто мы рисуем идеальный образ и просто вписываем туда мужчину. Он может не соответствовать и даже больше быть кардинально другим, но образ уже создан, а кандидат имеется. А еще мы уверены, что можем изменить избранника. Просто на это требуется немного времени и усилий». 10 лет достаточно, чтобы осознать невозможность изменений?» «Кому-то и жизни недостаточно». «Я 2 года работала над Вадимом, и мне тоже казалось, изменится. Сейчас приходит осознание. Менялся не он, а я. И эти изменения мне не понравились. Не понравилась Вита, ставшая рядом с мужчиной, дерганый, часто раздраженный и неуверенный в себе. И последняя заслуга Вадима. Короткие фразы, двусмысленные намеки, странные шутки – все, чтобы выглядеть на моем фоне победителем по жизни. Даже Окунев в какой-то момент не сдержался и спросил, почему я остаюсь рядом с человеком, который мне не подходит. Ответа у меня не было. Тогда. Диалог с самой собой? Момент воспоминаний, кого и когда я пыталась изменить. Я так понимаю, в вашем случае процесс завершился успехом? Непонимающе смотрю на Маркова. Ваш муж. Черт, да когда я уже запомню, что у меня есть муж? Муж, муж, муж. Интересно, если повторить 1000 раз, информация уложится в моей голове? Да, успешно. Вдаваться в детали не хочу, поэтому вынимаю из сумки косметичку и пижаму. Можно я первая? Указываю на дверь в ванную комнату. Весь день мечтала о душе. Пожалуйста. Марков расстегивает две верхние пуговицы на рубашке и падает спиной на кровать поверх покрывала, закинув руки за голову. Я никуда не спешу. Наконец-то мечта осуществится. Уже через несколько минут, удалив макияж и аккуратно сложив костюм, встаю под расслабляющие потоки воды и позволяю себе постоять с закрытыми глазами. Боже, как хорошо! В процессе обдумываю, как устроиться в одной кровати с боссом, чтобы и выспаться, и не чувствовать дискомфорта. Надеюсь, что одеял 2, иначе возникнет проблема. Сквозь шум воды слышу вибрацию телефона, лежащего на керамической раковине. Снова и снова, без остановки. И единственный человек, который так рьяно может ко мне пробиваться — Лена. Уверенно, потому что с мамой обменялась новостями еще после обеда, оповестив, что нахожусь в командировке и пока не могу свободно говорить. И если родная женщина сделает все, чтобы меня не отвлекать, понимая важность ситуации, то Ленке плевать, потому что ее интересует только капибарчик. Отодвигаю стеклянную дверь, устремив взгляд на экран, который оповещает о входящем звонке. Конечно же, подруга. Вытираюсь, намотав полотенце на голову, надеваю пижаму и уже после принимаю звонок. «Не очень удобно говорить», — шепчу, стараясь не быть услышанной Марковым. «А почему шепотом?» «Потому». «А стоит ли говорить Ленке, что мы с Марковым проживаем в одном номере?» Закусив губу, прикидываю реакцию подруги, но все же решаюсь сказать правду. «Потому что мы с Марковым живем в одном номере». Так получилось. Я забронировала 3, но так как в последний момент с нами полетел муж его сестры, пришлось потесниться. «Это же отлично!» — взвизгивает и пищит в трубку. «Посмотри его телефон!» А я зависаю, потому что реакция подруги провоцирует один, но, как мне кажется, давно назревший вопрос. «Слушай, тебе что, все равно?» «В смысле?» Я провела в квартире Маркова 2 ночи, заботясь о его здоровье, а сейчас нахожусь в одном номере. Ты не ревнуешь? Во-первых, капибарчик любит меня и только меня. Во-вторых, он мне не изменит. И в-третьих, прости, конечно, но ты не его уровня. Ну, спасибо. Первое, оспаривать не собираюсь. Второе, очень сомнительно, при условии, что он изменяет жене с Ленкой. А третье... А это как не его уровня? Не обижайся, Вит. Просто он... ему нравятся девушки эффектные, статные, можно сказать, породистые. А ты обычная. Это плохо? Нет, нет, хорошо. Для тебя. И для такого, как, например, Вадим. Запомню, подруга. Произношу со сталью в голосе, не имея желания и возможностей выяснять отношения с Леной. И учту. Посмотри его телефон. Ты серьезно? Каким образом? Когда он уснет? Не обещаю, пока. Отключаю звонок, едва сдерживаясь, чтобы не написать ей сообщение с подробным указанием, куда идти. Подхожу к зеркалу, всматриваясь в свое лицо. Обычное, по мнению Лены. Овальное, но с высокими скулами, миндалевидными серыми глазами и четко очерченными губами. Да, нос длинноват, но тонкий и с аккуратным кончиком. стягиваю полотенце с головы, и темно-русые волосы распадаются влажными прядями. И цвет, к которому я вернулась, уже привычен, поэтому менять его не планирую. Лишь выровнять в салоне, и все. Внутри зудит неприятное чувство, сопровождавшее меня в отношениях с Вадимом. А может, я действительно заслуживаю лишь такого, как он? «Обычная», — гремят в голове слова Лены. В моменте прислушиваюсь и понимаю, что в комнате очень тихо. Осторожно приоткрываю дверь и вижу Маркова на кровати, а когда подхожу, понимаю, он спит. Крепко. Намеренно будить не буду, поэтому снимаю с него ботинки, отставив в сторону, и подкладываю подушку под голову. Никакой реакции со стороны мужчины. Не хочу копаться в личном и непредназначенном для меня. Но, а если посмотреть? Просто для того, чтобы убедиться, Лена в его жизни не единственная. Более того, я уверена, что она не станет следующей Марковой. Минута борьбы с самой собой. А затем я беру телефон и обдумываю, как приложить палец босса к экрану, чтобы он не проснулся. Касаюсь экрана и просто смахиваю, с удивлением обнаружив, что блокировки нет, ни пароля, ни отпечатка, ни биометрии. Странно. Лена уверяла, что он запаролен. Что ж, значит, судьба. На цыпочках крадусь в ванную и, устроившись на крышке унитаза, приступаю к изучению. В мессенджере первый чат с сестрой. Активная переписка сегодня. Из нее я понимаю, что недовольство мужем сестры боссом не скрывается. Он раздражен, о чем сообщает прямо. Множество определений Алекса. Кстати сказать, не очень приятных. Со всеми согласна полностью и готова дополнить собственным мнением. Сестра же стоит на своем, уговаривая Маркова дать шанс, помочь и принимать мужа всерьез. А вот объяснений, почему Алекса все еще всерьез не воспринимают, не имеется. Отношения между родственниками меня не интересуют, и я выхожу из чата. Просматриваю список более-менее активных, не найдя Ленку или кого-то другого, но нахожу себя. И с удивлением обнаруживаю, что записано у Маркова «Моя Вита», произношу вслух. Так меня называл Окунев, вкладывая особый смысл, как мне показалось, по-доброму и с заботой. А Марков? Почему? Некоторое время смотрю в одну точку, не понимая, по какой причине он выбрал именно такую формулировку. Скидываю озадаченность, встряхнув головой, и открываю диалог с Юлианной. Однотипные сообщения с требованием женщины исполнить ее желание, то есть позволить продать акции, кому она пожелает. И категоричное «нет» босса в ответ. Одно и то же на протяжении долгого времени. Но я листаю вверх. И в конце концов вижу переписку людей, которые все еще не безразличны друг другу. Что интересно, Марков оставляет подпись практически под каждым сообщением. «Люблю», «Целую», «Саша». Есть в этом что-то особенное, теплое, понятное лишь двоим. Или же ему одному. Ловлю себя на мысли, что хотела бы получать нечто подобное. Не вчитываюсь в переписку, не ищу, не листаю дальше, гипнотизируя подпись, необычную и нежную. Оказывается, он умеет быть сентиментальным. Интересно, какой он в постели? Черт, Вита, не представляй! Закрываю глаза, сдавив пальцами переносицу и отгоняя непрошенные мысли. Это не мой мужчина. И вообще я не его уровня, как сказала Ленка. Кстати, о ней. Просматриваю чаты, затем перехожу в другое приложение. Обычные сообщения и ничего. Никакого намека не только на подругу, но и на любую другую женщину. Просматриваю список звонков, повторно отметив подпись «Моя Вита». Но вызовов Ленки не наблюдаю. Сразу удаляет. Включаю набор и нажимаю цифры. Ничего. То есть она даже никак не записана. Если подумать, вполне логичная комбинация. Неопознанные номера пробиваются к каждому, и можно сослаться на кого угодно. А смысл? Марков живет один, и даже если бы записал Лену как «любимая», никто не предъявил бы претензий. И снова несостыковка. Подругу он заверяет, что жена рядом, Я знаю, что Юлиана давно не проживает с ним. Не хочет разговаривать или не хочет переводить отношения на следующий уровень. Возвращаюсь в переписку с бывшей женой и вчитываюсь в последнее сообщение. Жена оповещает, что отправилась за границу на 10 дней, и когда вернется, планирует решить вопрос с акциями и больше никогда не контактировать с Марковым. Смело, конечно, но проблема не моя, она Ленкина. В дополнение следует угроза, что все равно согласится на ее условия, потому что никаких рычагов воздействия у него нет. Смотрю на дату. Юлианна улетела на следующий день после встречи в ресторане, а вернется в воскресенье. Что ж, предполагаю, наведается в офис, вновь демонстративно унизив меня, а заодно и Маркова. Просмотрев все возможные места в телефоне босса, делаю выводы. Никаких намеков на женщину. Или ее действительно нет, или он довольно хорошо ее скрывает. Опять же, зачем скрывать, если ты свободен? Он много общается, но исключительно по рабочим вопросам. В галерее совсем немного фотографий, но женских лиц опять же не наблюдается. Даже немного расстроена, что мои предположения о нескольких женщинах не подтвердились. Получается, подруга действительно вне конкуренции, а ее мечты о замужестве могут осуществиться. Еще раз прогоняю полученную от Лены информацию и сравниваю с тем, что успела к данной минуте узнать о Маркове. Не сходится. Как ни крути, словно мы говорим о разных людях. И если бы подруга могла показать мне фото, все стало бы проще. Но, увы, капибарчик запрещает Лене снимать себя. Боится? Чего или кого? Оставлю эту мысль на завтра, а лучше вообще отложу, потому что намерена отдохнуть. Возвращаюсь в комнату, отметив, что Марков не сдвинулся с места, и кладу телефон туда, где он был оставлен. Откидываю покрывало, укрыв его, а сама устраиваюсь под одеялом. Даже если он окажется слишком близко ко мне, тканевая преграда не позволит соприкоснуться телами. И это радует, потому что я не хочу, чтобы босс увидел заинтересованность собой в глазах замужней женщины.